Минусы или о чем молчит реклама. Первая переплата. Это очевидный, но самый важный минус. За скорость и удобство ты платишь. Иногда эта плата может быть очень высокой. Взяв кредит 100 тысяч рублей на год под 20% годовых, ты вернешь банку около 111 тысяч рублей. Переплата 11 тысяч рублей. За эти деньги можно было бы купить хорошие наушники. Фактически ты покупаешь вещь дороже ее реальной стоимости. Всегда задавай себе вопрос, готов ли я заплатить за этот телефон не 50 тысяч, а 60 тысяч рублей, только чтобы получить его сегодня. Второе, ты берешь в долг у своего будущего. Каждый ежемесячный платеж — это деньги, которые ты отнимаешь у своего будущего «я». Это не просто абстракция. Представь, через год тебе предложат работу мечты в другом городе. Но ты не сможешь переехать, потому что большая часть твоей зарплаты будет уходить на погашение кредита за прошлогодний отпуск. Долг — это якорь, который держит тебя на месте и лишает гибкости и свободы выбора в будущем. Третье — риск невозврата и стресс. Жизнь может измениться. Сегодня у тебя есть стабильный доход, а завтра его может не стать. Потеря работы, болезни или другие непредвиденные обстоятельства могут сделать выплату кредита невозможной. Долг начинает давить психологически, вызывая постоянный стресс и тревогу. Ты плохо спишь, постоянно проверяешь банковское приложение, боишься звонков с незнакомых номеров. Радость от покупки быстро проходит, а обязательства остаются, влияя на твое ментальное здоровье. Кредит — это мощный, но обоюдоострый инструмент. Он может как ускорить твое развитие, так и стать тяжелым балластом, тянущим на дно. Поэтому ключ к успеху — использовать его с умом, понимая, когда игра стоит свеч.